Остаток пути прошел без происшествий. Разве что Бирн по прибытию решил идти с ними, и Бирн и Кириэли были потрясены и изрядно подавлены масштабом и загруженностью вокзала Сиори, так что Зориан пошел им навстречу и устроил небольшую экскурсию. Экскурсия, впрочем, вышла куда длиннее, чем планировалось. Кириэли не терпелось пройтись по магазинам. Он пытался объяснить, что привокзальные магазины торгуют с огромной наценкой, и что он не будет ей ничего здесь покупать, бесполезно. Ей хотелось просто посмотреть. По какой-то немыслимой причине Бирн поддержал ее. Похоже, он тоже любит ходить по магазинам. Безумие какое-то. Задержка не прошла даром. Когда они покидали вокзал, начался дождь. У Бирна не было зонта. Да и куча багажа занимала все руки. Зориан, скрипя сердце, предложил помочь. Парень выглядел настолько жалко, что он просто не смог бросить его под дождем. Да и Кириэли не позволила бы ему этого, не устраивать же сцену, утаскивая ее силой. «Я правда очень признателен». Бирн с любопытством провел пальцами по границе защитного купола. «Не знаю, что бы я без тебя делал. Не похоже, что дождь скоро закончится. Говорю же, не стоит благодарности». Вздохнул Зориан. «Я живу, чтобы помогать». Бирн незаметно прошептал спасибо Кириэли. Та отвлеклась от забав с барьером, куда она просовывала руки и ноги, и показала ему большой палец. Видимо, парень тоже понял, кому он обязан редкой удачей. Хм, если на полпути к их новому дому у него кончится мана, это будет на ее совести. Дождевой барьер очень энергоемок, к тому же его пришлось расширить, чтобы укрыть их троих, и парящий диск с багажом. «Просто улетное заклинание!» — объявила Кириэлли. «Ему трудно научиться? Как думаешь, у меня получится? Я никому не скажу!» «Помилуй!» — фыркнул Зориан. «Ты даже не чувствуешь свои маны, я уже не говорю о том, чтобы сплетать ее. Дело не в законности, дело в навыке. Если ты настоящий гений, научишься за несколько месяцев. Если нет, год или два. Просто подожди, пока сама поступишь, ладно?» Кириэлли немедленно сдулась. Они благополучно доставили Бирна под защиту купола Академии и направились к себе. Они даже почти дошли, когда защитный барьер мигнул и пропал. Резерв Зориана иссяк. Именно что почти дошли. Будем надеяться, подруга Ильза не станет сильно ругаться из-за луж на полу. «Вам следовало подождать. Что заставило вас идти в такую ужасную погоду? Нынешние дети считают, что им море по колено». Слушая упреки домовладелицы, Зориан в открытую закатил глаза. Все равно она рылась в шкафу и не смотрела в его сторону. Дождь будет идти всю ночь, хоть он и не мог ей сказать, откуда это знает. Так что переждать было бесполезно. Да и если бы Кириэлли не настояла проводить Бирн до самой Академии, они прекрасно дошли бы под щитом. И вообще было бы из-за чего волноваться, но пробежались чуток под дождем. Прилетевшее в лице полотенце вырвало его из раздумий. «Держи, высуши волосы. Пойду посмотрю, не нужно ли чего твоей сестре. Лучше бы она не простудилась. Не то ты узнаешь, что я обо всем этом думаю, понятно?» «Она не сахарная», — пробормотал Зориан. «Не растает от пары капель». То ли он говорил слишком тихо, то ли она проигнорировала его, но она просто прошла мимо, выходя из комнаты. Выбросив ее из головы, Зориан сел, разглядывая комнату. Домовладелица и Майя Курошка, энергичная женщина средних лет, без слов пустила их, когда они, мокрые до нитки, взбежали на ее крыльцо. Она даже не спросила, кто они такие. И только после объяснения Зориана сообразила, что они не просто так постучались в её дверь, застигнутые дождем. Зорину и самому было что сказать по поводу такой вопиющей наивности, но в отличие от некоторых, он умел вовремя промолчать. Что ж, она производила приятное впечатление. По крайней мере, она не походила на алчных домовладельцев, стремящихся содрать с квартиранта в последнюю шкуру, хотя и рано судить об этом. Слегка раздражало, что она сочла их проживание делом решенным. Он всего лишь зашел посмотреть условия. И Майя вернулась вместе с Кириэлли. Переодевшись в сухую и практически высушив волосы, сестра совсем не походила на человека, совсем недавно бежавшего под проливным дождем, и они начали беседу. Зориану не раз и не два пришлось возвращать собеседниц к теме разговора, что и Майя, что Кириэлли были готовы болтать о чем угодно. Также ему пришлось пару раз пнуть Кири под столом. Ильза предупреждала, что по некоторым причинам тему замужества сама ее лучше не обсуждать. Приученный ценить личное пространство, Зориан не собирался совать нос в чужие дела и заранее предупредил Кириэлли. Увы, в этой болтушке явно не получалось сдерживаться. Честно говоря, итоговое соглашение не совсем устраивало Зориана. Дом Майи, очевидно, не предназначался для съема. Обычный, хоть и большой семейный дом с кучей пустующих спален на втором этаже, Зориан и Кириэлли будут снимать одну из них и делить остальные помещения с Эмайей и ещё двумя жильцами, которые вот-вот приедут. Как-то маловато приватности на его вкус, уже не говоря о том, что в их комнате всего одна кровать, то и спать ему придётся вместе с Кириэлли. Зориан уже имел этот печальный опыт, когда сестра была помладше, и прекрасно помнил, что спит она очень беспокойно и норовит стянуть одеяло на себя. Утешало, что на данный момент они были единственными постояльцами, и Майя не возражала, если он без доплаты займёт ещё одну спальню, при условии, что он вернётся к Кириэлли, как только найдутся ещё жильцы. Про себя Зориан решил завтра поискать ещё варианты, просто на всякий случай. Несмотря на новую обстановку и присутствие Кириэлли, следующие дни прошли весьма обыденно. Он устроился работать в библиотеку, он переговорил с Ильзой о дополнительных занятиях и выбрал на этот раз прорицание. Он тратил всё свободное время на тренировки плетений, уделяя особое внимание поиску Севера, плетению, развивающему навык прорицания. Тайвин выследила его на новом месте, и Зориан рассказал ей о слухах про гигантских пауков-телепатов, живущих в канализации, так что с Тайвин всё должно быть в порядке. При всех недостатках он решил всё же остаться у Эмайи, та замечательно нашла общий язык с Кириэлли. Сама Кири на удивление прилично себя вела. Она проводила множество времени за рисованием, он и не думал, что она так любит рисовать. Никогда не видел, чтобы она занималась этим дома, может, новое место её вдохновило. Так или иначе, спокойное течение жизни продолжалось лишь несколько дней. Во-первых, в этот раз цикл не прервался на первой неделе, что было неожиданно само по себе. Что важнее, Ильза вновь попросила встретить Каэла и его дочь на вокзале, где и выяснилось, что Каэл тоже снимает комнату у Эмайи, по той же, кстати, причине – рекомендация Ильзы. Так что сейчас он жил в одном доме с младшей сестрой, подростком Морлоком и его дочерью. А также домовладелица не похожа на домовладелицу. В эту пятницу Ксвим снова будет кидать в него шарики, Ильза регулярно навещает подругу, а Эмайя пригласила заглянувшую Тайвин на воскресный обед. Да уж, цикл явно предстоит необычный. «Мне всё кажется, что я тебя использую», — сказал Каэл, ссыпая пригоршню синего порошка в прозрачную стеклянную ёмкость. «А я всё не пойму, откуда такие мысли», — отозвался Зориан, не отрываясь от перетирания синих грибов в порошок. «Я помогаю тебе с ингредиентами, ты позволяешь мне ассистировать. Ты немного экономишь, я получаю практический опыт. Всё честно. Держи». Он передал перетёртые грибы беловолосому парню, тот вздохнул и вернулся к работе. Зориан оглядел лабораторию, стараясь особо не пялиться. Просто удивительно, насколько Каэл сумел приспособить подвал Майи. Он развернул свою мастерскую сразу по прибытию. Причём у Майи нисколько не встревожилось, что студент-третий курсник будет работать с опасными магическими составами прямо под её домом. Мол, Ильза заверила, что Каэл знает, что делает. Наверное, так и есть, но всё же... Что касается оборудования, его одолжила Академия. По словам Каэла, приборы несколько устарели, но выбирать не приходится. Хорошо, хоть такие есть. «Просто я думаю, что этот практический опыт не стоит тех денег, что ты тратишь на реактивы», — сказал Каэл, заливая порошок кипятком и бросая туда какие-то чёрные шарики. «Честно говоря, учитывая твои навыки, это я должен платить тебе за помощь». «Не беспокойся об этом», — повторил Зориан, надеясь закрыть тему. «Не говорить же Каэлу, что его сбережения полностью восстановятся в момент рестарта, так что деньги его не волнуют». В целом, в этом цикле общение с Каэлом было куда доверительней. Он был вынужден признать не в последнюю очередь благодаря Кириэлле, она мигом поладила с Каной. Хоть та ещё совсем ребёнок, что настроила Каэлу в их пользу. Уже потом они нашли много общих тем, и Зориан решил помочь Морлоку с алхимией, что и привело к нынешней ситуации. «Всё это очень странно», — после короткого молчания сказал Каэл. «Но в хорошем смысле. Я давно не видел Кану такой счастливой. Я не говорил, что очень признателен твоей сестре за всё, что она делает». «Честно говоря, даже не знаю, сколько это продлится», — признался Зориан. «Ей нравится Кана, и наверняка приятно её внимание, однако ей может это быстро наскучить. К тому же она лишь на время в Сиории, пока родители навещают брата в Косе». «Жаль», — вздохнул Каэл, потом ухмыльнулся. «Хотя, наверное, ты вздохнёшь с облегчением, когда она уедет». «Кто знает», — откликнулся Зориан. «Поживём, увидим». Сейчас она ведёт себя вполне сносно, может и не вернётся к обычному безобразному поведению. Надеюсь, она перемёт у твоей дочери немного уравновешенности. Нет, не стоит, — возразил Каэл. Будет жаль, если столь жизнерадостная девочка утратит свою искру. Хотел бы я, чтобы и у Каны была хотя бы частица этой неуёмной энергии. Может, поменяемся? предложил Зориан. «Нет уж», — фыркнул Кайл. «Передай мне ядовитые лютики и не отвлекай в ближайшее время. Данный этап требует концентрации». Зориан молча стоял, наблюдая за работой Кайла, и думал, что еще готовит ему этот месяц.